Глава 56. Постепенно все начинают рассаживаться. Тайгер отодвигает стул и садится слева от меня. Я оказываюсь по правую руку от него. Еще одно правило. Джентльмен ухаживает за леди, что справа. После того, как Тай занимает свое место, к нам присоединяются еще две девушки и два парня. Высшая лига в сборе. Я знаю лица и имена всех сидящих за этим столом. Рыжеволосая Каролайн усаживается напротив меня, не отрывает своего ошалелого взгляда от моего лица, словно не верит своим глазам. Эта девушка выглядит великолепно, быть может, излишне вычурно в красном бархатном платье и россыпью рубинов, украшающих длинную шею. Она никак не справляется с эмоциями. На ее лице я четко читаю, как неверие и шок сменяются отвращением и презрением. У меня стойкое ощущение, что, будь мы наедине, Каролайн бы не сдержалась и высказала бы мне свои предположения относительно того, что именно я здесь делаю. Зеленые глаза сверкают необоснованной ненавистью. До этого конкретного дня вряд ли эта золотая девочка вообще была в курсе моего существования на планете Земля. С трудом удерживаю свой невозмутимый покерфейс и переключаю внимание на вторую девицу, жгучую брюнетку в элегантном белоснежном платье, облепившем ее фигуру и демонстрирующем красивую грудь в немного глубоком декольте. Это Хлоя, та самая, которую так не переносит Лу. В отличие от рыженькой подружки, эта девица умеет держать лицо и показательно игнорирует мое присутствие за столом. Лишь раз ее колючие глаза останавливаются на мне, и я понимаю, что вот кто настоящий соперник, бьющий сразу и наверняка. Обращаю свой взор на звездных парней. Эрик Меллороу, капитан баскетбольной команды Черных ястребов», и Хьюго Брукс, сын сенатора. Первый – долговязый и не особо симпатичный парень с выдвинутой челюстью и длиннющими руками. Второй – красавец. Но, на мой взгляд, излишне женоподобный, с нежным лицом и пухлыми кукольными губами, маленьким носом. Ребята молча рассматривают меня, но не произносят ни слова в мою сторону. Я прям кожей чувствую, как едкие фразочки вертятся на языке мажоров, но что-то не позволяет им высказаться. Вероятно, ждут сигнала «фас» от своего молчаливого предводителя, чтобы порвать. Разумеется, я все прекрасно понимаю. Здесь у меня друзей нет и быть не может. Смутить себя я никому из присутствующих не позволю. Единственный, кому под силу лишить меня почвы под ногами в этой компании, это Тайгер. За себя я умею постоять, и своим происхождением меня не уязвить. Проходили, знаем. Ничего нового, в принципе, я не услышу, если дойдет до обмена любезностями, конечно. Повисшее молчание прерывает бархатный, спокойный голос Тайгера. «Не все здесь знакомы. Представляю вам мою спутницу на этом вечере, Адель». Я обращаю свой взгляд на Тайгера, пытаясь понять мотивы его поведения. Но он не смотрит на меня. Его взгляд устремлен на собравшихся ребят. Он воспринимается мной словно сигнальная ракета, запущенная в воздух и застывшая в яркой вспышке предупреждения. Пауза не длится долго. «О, Адель, рад знакомству. Прошу, если не любить, то жаловать. Я Хью». Ловлю на себе взгляд первым обратившегося ко мне красавчика Хьюга, который предстает в роли весельчака и балагура, задорно улыбающегося своей шутке. «Этого долговязого детину, будущую звезду и надежду НБА, зовут Эрик». Представленный парень поднимает руку в коротком приветственном жесте, и я киваю в ответ. «Ну и, конечно, наши красавицы, Хлоя и Каролайн», продолжает представлять присутствующих веселый мажор. «Главные претендентки на титул королевы бала, но что-то мне подсказывает, что Кароль продует Хлое в этом конкурсе, так, детка?» Провокационный взгляд устремляется на рыженькую, которая сразу же вспыхивает. «Заткнись, Хью!» — улыбается она, наклонив голову и скорчив умилительную мордочку. «Если что, то я в свите королевы, как, впрочем, и ты, шут в свите короля».